Завтрак. «Здравствуй», — сказал Иоахим. «Ну, как прошла твоя первая ночь здесь наверху? Ты доволен?» Иоахим был уже готов для прогулки. Спортивный костюм и толстые башмаки, пальто перекинуто через руку, в боковом кармане явственно обрисовывается плоская фляжка. Он и сегодня был без шляпы. — Спасибо, — отозвался Ганс Кастерп. — Ничего. О дальнейшем судить не берусь. Правда, сны я видел довольно сумбурные. А потом у дома тот недостаток, что стены очень звукопроницаемы. Это неприятно. — А кто та черная? Вон там, в саду. Иоахим тотчас понял, кого он имеет в виду. — А-а-а, Туале-Дуа, — сказал он. Так у нас ее все зовут. Она только это и говорит. Понимаешь, она мексиканка, ни слова по-немецки, да и по-французски только чуть-чуть. Живет в санатории уже 5 месяцев. У нее тут старший сын, совершенно безнадежный случай. Теперь ему уже недолго осталось жить. Микробы сидят у него везде, он, можно сказать, насквозь отравлен. В последней стадии эта болезнь похожа на тиф, — говорит Бернс. Во всяком случае, для всех, кто имеет отношение к юноше, это ужас. А 2 недели тому назад сюда приехал второй сын, чтобы проститься с братом, прямо красавец парень. Как и тот, они оба красавцы, огненные глаза, дамы прямо с ума посходили. Потом оказалось, что он и внизу уже покашливал, а вообще был весел и бодр. Но представь себе, как только очутился здесь, сразу температура 39,5, страшный озноб. Его сейчас же, понимаешь, укладывают в постель. И если он когда-нибудь поднимется, — говорит Бернс, — это будет чудо, какое-то особое везение. Его давно следовало отправить сюда наверх. Да, вот с тех пор мать и бродит по саду, если не сидит у него. И когда с ней заговоришь, она всегда отвечает одно — Туале-Дуа, ибо знает только эти слова, а здесь нет сейчас никого, кто бы говорил по-испански. — Вот оно что! — пробормотал Ганс Кастерп. — Интересно, скажет она мне то же самое, если я с ней познакомлюсь? Это звучало бы очень странно, то есть комично и страшно, — продолжал он, — и вдруг испытал те же ощущения, что и накануне. Веки отяжелели и горят, как будто он долго плакал, а в глазах появился тот же блеск, который был вызван вчера поразившим его кашлем австрийца. И вообще у него возникло такое чувство, что возобновилась связь со вчерашним днем, что он опять вошел в курс здешней жизни, которая после его пробуждения была временно как бы прервана. Впрочем, он готов... — заявил Ганс Кастерп, брызнул на платок лавандовой водой, несколько раз приложил его к колбу и к скулам. — Если хочешь, мы можем туале-дуа идти завтракать, — пошутил он с какой-то вызывающей игривостью, а Иоахим вместо ответа мягко взглянул на него и загадочно улыбнулся. Улыбка была меланхолической и слегка насмешливой. Но почему? Он, видимо, решил оставить про себя. Удостоверившись, что сигары при нем, Ганс Кастерп взял трость, пальто, надел шляпу из упрямства, ибо слишком крепко был убежден в том, что знает, как должен выглядеть цивилизованный человек, и не мог так легко на какие-то 3 недели отменить свои взгляды и перенять новые, чуждые ему обычаи. И двоюродные братья отправились завтракать. Они спустились по лестнице и пошли коридорами, причем Иоахим время от времени указывал на дверь той или иной комнаты и называл фамилии обитателей, немецкие и другие чуждо звучавшие иностранные, сопровождая это короткими пояснениями относительно характера данного лица и серьезности его заболевания. Иные уже возвращались после завтрака, и когда Иоахим здоровался с кем-нибудь, Ганс Кастерп вежливо приподнимал шляпу. Он был смущен и нервничал, как обычно нервничают молодые люди, когда должны предстать перед большим обществом совершенно чужих им людей. К тому же его мучило сознание, что у него мутные глаза и красное лицо, хотя это было верно только отчасти. Он был скорее бледен. «Да, чтобы не забыть», — вдруг проговорил он с какой-то непонятной горячностью, — «ты вполне можешь представить меня той даме в саду, если только это удобно. Я ничего не имею против. Пусть говорит мне свое туаледуа. Ничего, я же подготовлен. Я понимаю и отнесусь к этим словам как надо. А с русской парой я не желаю знакомиться, слышишь? Категорически не желаю. Это невоспитанные люди. И если уж я вынужден прожить 3 недели рядом с ними и нельзя устроить иначе, то я знать их не хочу и имею на это полное право. Заявляю тебе со всей решительностью». «Хорошо», — ответил Иоахим. «Разве они тебе так мешали?» «Да, они до известной степени варвары, словом, нецивилизованны, я же тебя предупреждал». Он всегда подходит к столу в кожаной куртке, до того заношенной, что я просто удивляюсь, почему Беренс не сделает ему замечания. Она тоже не вполне прилична, хотя носит шляпу с перьями. Впрочем, можешь не беспокоиться. Они сидят далеко от нас. За плохим русским столом, ибо есть еще хороший русский стол, где сидят только русские аристократы. И едва ли тебе придется с этой парой встретиться, даже если бы ты и захотел. Тут вообще нелегко заводят знакомство, хотя бы по одному тому, что среди нас очень много иностранцев, у меня у самого мало знакомых, несмотря на то, что я здесь давно. «Кто же из них двух болен?» — спросил Ганс Кастерп. «Он или она?» «Кажется, он. Да, конечно, только он», — ответил Иоахим с явной рассеянностью, в то время как они снимали верхнее платье в гардеробе столовой. Затем они вошли в просторный светлый зал с невысоким сводчатым потолком. Зал был полон жужжанием голосов и звоном посуды. Столовые девы бегали туда и сюда с кофейниками, над которыми вился пар. В зале стояло 7 столов в продольном направлении и только 2 поперек. Каждый стол предназначался для 10 человек, но, судя по числу приборов, не все места были заняты. Ганс Кастерп сделал несколько шагов в сторону и оказался перед своим местом. Ему накрыли на короткой стороне среднего стола, стоявшего между 2 поперечными. Взявшись за спинку стула, молодой человек церемонно и приветливо поклонился своим сотрапезникам, с которыми Иоахим его тут же торжественно познакомил, но едва ли разглядел их лица, и тем менее дошли до его сознания их фамилии. Только фамилия и внешний облик фрау Штер запомнились ему, запомнилось красное лицо и жирные пепельно-белокурые волосы. В невежественность суждений фрау Штер поверить было нетрудно, ибо выражение ее лица говорило о явной глупости и ограниченности. Молодой человек сел за стол, с удовольствием отметив, что и первый завтрак здесь считается такой же серьезной трапезой, как обед и ужин. На столе стояли горшочки с мармеладом и медом, мисочки с рисовой и овсяной кашей, тарелки с омлетом и холодным мясом. Особенно щедро было подано масло. И кто-то уже снял стеклянный колпак, прикрывавший швейцарский сыр со слезкой, чтобы отрезать себе кусок, а посреди стола высилась ваза с сушеными и свежими фруктами. Столовая дева в черном и белом осведомилась у Ганса Кастерпа, что ему угодно — какао, кофе или чай. Она была совсем маленькая, словно девочка, со старообразным длинным личиком. «Да это же карлица!» — решил он с испугом. Он взглянул на двоюродного брата, но тот лишь вздернул плечи и брови, словно хотел сказать: «Ну и что же?» Поэтому Ганс Кастерп склонился перед силой фактов и с подчеркнутой вежливостью, именно потому, что перед ним была карлица, попросил чаю и принялся за рисовую кашу с сахаром и корицей, причем его взгляд скользил и по другим кушаниям, которых ему хотелось испробовать, а также посидевшим за 7 столами пациентам. Они ведь были коллегами Иоахима, его товарищами по несчастью, и все носили в себе ту же болезнь. Сейчас они оживленно болтали, поглощая завтрак. Зал был обставлен в стиле модерн, вносящем в самую деловитую простоту штрихи некоторой фантастики. Он был довольно длинный, но не очень широкий. Вокруг шло подобие крытой галереи, где стояли серванты. Широкие арки этой галереи были обращены внутрь к столам. Столбы, поддерживающие арки, были до половины обшиты деревом, обработанным под сандаловое, и выше побелены, так же, как верхняя часть стен и потолок, и украшены шаблонами в виде веселых пестрых полос, повторявшихся и на широких подпружных выгибах свода. Над столами поблескивало несколько люстр из яркой латуни, каждая в виде трех лежащих друг над другом кругов, связанных между собой изящным металлическим плетением. На нижнем, словно маленькие луны, висели матовые тюльпаны электрических ламп. В зале было четыре стеклянных двери, две на дальнем конце, они вели на веранду, третья слева, прямо в холл, и, наконец, четвертая — в вестибюль. Через нее вошел Ганс Кастерп, ибо Иоахим провел его по другой лестнице, чем вчера вечером. Справа от Ганса Кастерпа сидело тщедушное создание в черном, с лиловатым цветом лица и тускло горевшими щеками. Оно пило кофе и намазывало масло на булку. Он решил, что это швея или домашняя портниха, от того, что искренне этот образ связывался у него с кофе и намазанной маслом булкой. Слева его соседкой была барышня-англичанка, тоже не первой молодости, очень некрасивая, с иссохшими, словно озябшими пальцами. Она читала написанные круглым почерком письма с родины и прихлебывала кроваво-красный чай. За ней сидел Иоахим, потом фрау Штер, облаченная в клетчатую шерстяную блузу. Опершись на локоть, она держала сжатую в кулак левую руку подле своей щеки, что не мешало ей кушать, и, видимо, старалась придать себе во время разговора высокообразованный вид, вздергивала верхнюю губу, открывая узкие и длинные заячьи зубы. Вскоре подле нее уселся молодой человек с жидкими усиками и таким выражением лица, словно у него во рту было что-то очень невкусное, и принялся за еду в глубоком молчании. Он вошел, когда Ганс Кастерп уже сидел, затем, ни на кого не глядя, опустил подбородок на грудь, приветствуя соседей по столу, и занял свое место, показывая решительное нежелание знакомиться с новым обитателем санатория. Может быть, он был слишком болен, чтобы еще придавать значение таким условностям или вообще интересоваться окружающими. На несколько мгновений против него присела на стул молодая девушка, очень светлая блондинка. Она вылила в тарелку бутылку простокваши, быстро съела ее, загребая ложкой, и тут же снова удалилась. Разговор за столом отнюдь не был оживленным. Иоахим болтал из вежливости с фрау Штер. Он осведомился о том, как она себя чувствует, и выразил корректное сожаление по поводу ее ответа, что можно было бы желать лучшего. Она жаловалась на вялость. «Я такая вялая», — говорила она, растягивая слова, и при этом кривлялась, как самая некультурная женщина. Когда она встала, у нее уже было 37,3. Что же будет к вечеру? Домашняя портниха сообщила, что у нее тоже такая температура, но она, наоборот, чувствует какое-то возбуждение, какую-то тревогу, непрерывное беспокойство, как будто ей предстоит что-то необыкновенное и решающее, хотя ничего подобного нет, это чисто физическое волнение, без каких-либо причин. Она, видимо, все же не была домашней портнихой, ибо выражалась очень правильно, пользуясь почти научным языком. Однако Ганс Кастерп нашел эту возбужденность или хотя бы разговор о ней чем-то неуместным, почти неприличным для столь ничтожной и невзрачной особы. Он спросил у портнихи, а потом у фрау Штер, давно ли они здесь наверху. Оказалось, что первые 5 месяцев, вторая — 7. призвал на помощь все свои скудные познания в английском языке и осведомился у соседки справа, что за чай она пьет. Это был настой шиповника. И приятен ли он на вкус? На что она даже с жаром заверила его, что очень вкусен, и потом стал смотреть в зал, где одни входили, другие выходили. На первый завтрак не обязательно было являться всем одновременно. Вначале Ганс Кастерп опасался каких-либо тягостных впечатлений, но вынужден был разочароваться. Здесь, в столовой, все протекало очень спокойно, и не было чувства, что находишься в обители горя. Загорелые молодые люди обоего пола появлялись в столовой, напевая, разговаривали с девами и набрасывались на завтрак, обнаруживая при этом могучий аппетит. Были здесь и более зрелые люди, супружеские пары, целое семейство с детьми, говорившие по-русски, были подростки. Почти на всех женщинах он видел обтягивающие фигуру, вязаные кофточки из шерсти или шелка, так называемые свитеры, белые и цветные, с отложным воротником и боковыми карманами, и когда женщины стояли, засунув руки в эти карманы и болтали, они казались очень изящными. За иными столами среди завтракающих по рукам ходили фотографии, недавние, бесспорно сделанные самими пациентами, за другими обменивались почтовыми марками. Больные говорили о погоде, о том, как они спали, какая у кого оказалась температура, когда они держали во рту градусник. Большинство были веселы, вероятно, без особой причины, а лишь потому, что их не тревожили непосредственные заботы, и они находились в обществе многих людей. Правда, кое-кто сидел, подперев голову руками, глядя перед собой невидящим взором, но им не мешали глядеть перед собой и не обращали на них внимания. Вдруг Ганс Кастерп вздрогнул от обиды и негодования. Грохнула одна из дверей, та, которая находилась слева и вела прямо в холл. Кто-то дал ей самой захлопнуться или даже пустил ее с размаху, притом с таким шумом, который Ганс Кастерп не терпел, ненавидел с детства. Может быть, ненависть была вызвана его воспитанием, может быть, это была врожденная идиосинкразия, но он не выносил хлопанье дверями и способен был, кажется, прибить всякого, кто провинился бы в этом у него на глазах. Кроме того, верхняя часть двери состояла из небольших стекол, поэтому хлопанье дверью сопровождалось еще звоном и дребезгом. «Черт возьми!» — подумал Ганс Кастерп в бешенстве. «Что за треклятая небрежность?» Но тут с ним заговорила портниха, и ему так и не удалось установить, кто именно совершил столь возмутительное деяние. И когда он ответил портнихе на ее вопрос, морщины, залегшие между его белокурыми бровями, не разгладились, и с лица не сошло страдальческое выражение. Иоахим осведомился относительно врачей. «Да, они уже были здесь», — отозвался кто-то, «и ушли в ту минуту, когда появились двоюродные братья». «Тогда и ждать незачем», — сказал Иоахим. «В течение дня он, конечно, найдет случай представить им Ганса Кастерпа». Однако в дверях они почти столкнулись с Гофротом Беренсом, который в сопровождении доктора Краковского стремительно входил в столовую. «Гопля, осторожнее, господа», — сказал Беренс. «Дело могло кончиться очень плохо для мозолей обеих сторон». Он говорил с резко выраженным нижнесаксонским акцентом, тянул слова и мямлил. «Ну, вот и вы», — обратился он к Гансу Кастерпу, которого Иоахим, сдвинув каблуки, ему представил. «Что ж, очень рад». И подал молодому человеку широченную, словно лопата, руку. Это был костлявый человек, головы на три выше Краковского, уже совсем поседевший, с крутым затылком, крупными на выкате, чуть слезящимися синими глазами, вздернутым носом и коротко подстриженными усиками, которые казались перекошенными из-за шрама, белевшего в уголке верхней губы. Иоахим сказал правду о его щеках. Они были синими. Таким образом, голова его казалась особенно красочной и еще оттенялась белым хирургическим халатом, вернее, белым кителем с хлястиком. Китель был ниже колен и открывал полосатые брюки, и громадные ножищи в желтых, уже поношенных, высоких ботинках со шнурками. В профессиональной одежде был и доктор Краковский, с той разницей, что халат с резиновыми нарукавниками у него был люстриновый, черный, сшитый наподобие длинной блузы, и особенно подчеркивал бледность его лица. Он держался только как ассистент и ни в какой мере не участвовал в знакомстве с вновь прибывшим, хотя едва уловимая усмешка на его губах показывала, что его подчиненное положение кажется ему более чем странным. — Двоюродные братья? — спросил Гоффред, показав рукой сначала на одного из молодых людей, потом на другого, и глядя на них как-то снизу своими налитыми кровью синими глазами. — Он что, тоже мечтает напялить военный мундир? — обратился Беренс к Иоахиму и мотнул головой в сторону Ганса Кастерпа. — Боже упаси, да? И продолжал, обращаясь уже непосредственно к Гансу Кастерпу. — Я сразу заметил. В вас есть что-то такое гражданское, комфортабельное, а не брецающее оружием, как у этого вот ротного командира. Держу пари, вы были бы лучшим пациентом, чем он. Я сразу по человеку вижу, толковый из него выйдет пациент или нет. Чтобы быть пациентом, для этого тоже нужен талант. Талант для всего нужен, а у этого мермедонца таланта нет ни на грош. Мермедоняне, ахейское племя Фессалии, о котором упоминается в Илиаде, отличавшееся исключительной воинской доблестью и с Ахиллесом во главе, сражавшееся под стенами Трои, получили свое название от легендарного родоначальника племени Мермедона, сына Зевса и Эвримедузы. Насчет маршировок не знаю, а к тому, чтобы быть больным, никакого. Поверите ли, все время стремится уехать. Терзает и мучит меня, и ждет, не дождется, когда его там внизу заберут в казарму. Усердие неслыханное. Описать невозможно. Даже полгодика не хочет нам подарить. И притом ведь у нас тут совсем неплохо. Сознайтесь, Цимпсон, ведь неплохо. Да, ваш кузен сумеет лучше оценить нас, чем вы. Уж он найдет, чем развлечься. И в дамах у нас тут нет недостатка, есть даже прелестные особы, по крайней мере, наружность у многих весьма живописная. Но, слушайте, вы должны себе нагулять цвет лица получше, не то успеха у дам не будет. Правда, древо жизни зеленеет, но для лица зеленое — не совсем подходящий цвет. «Зеленеет жизни древо» — слова Мефистофеля из трагедии Гёте «Фауст», часть первая, сцена четвертая. «Конечно, общее малокровие», — продолжал он, бесцеремонно подошел к Гансу Кастерпу вплотную и оттянул ему веко указательным средним пальцем. «Разумеется, общее малокровие, так я и думал. Знаете что? Вы сделали очень умно, что на некоторое время предоставили ваш Гамбург самому себе. Мы должны быть ему весьма благодарны. Он поставляет нам немалый контингент больных со своей бодро-сырой метеорологией. Но если я смею дать вам в этом случае совет, нет, отнюдь не предписание, а совсем бесплатно, знаете ли, пока вы здесь, проделывайте-ка все то, что и ваш брат. В вашем случае нет ничего разумнее, как пожить некоторое время так, будто у вас легкий туберкулез легких, и прибавить немножко белка. У нас тут происходит любопытная штука с этим белковым обменом. Хотя общее сгорание в организме усиливается, все же белок прибавляется. А вы, Цимпсон, как спали? Хорошо? Отлично, да? Ну, продолжайте вашу увеселительную прогулку, но не больше получаса. А потом суйте в рот ртутную сигару и каждый раз аккуратно записывайте, Цимпсон, как на службе, добросовестно. А в субботу я посмотрю кривую. Пусть ваш двоюродный брат тоже с вами мерит, это не повредит. До свидания, господа. Желаю приятно провести время. Доброе утро, доброе утро. И, сопровождаемый доктором Краковским, он помчался дальше, загребая руками с вывернутыми назад ладонями и бросая направо и налево вопросы о том, хорошо ли его больные спали, на что все отвечали утвердительно.